Мы должны освободиться от этого заблуждения, вернуться к первоначальной цели и осознать, что мы не плоть и что она нам слуга. Научитесь выделять ум и познайте, что он не связан с телом. Мы снабжаем тело чувствами и жизнью, и затем воображаем, что оно живет и существует. Мы так долго носили его, что мы забываем, что оно не тождественно с нами. Йога поможет нам откинуть наше тело, когда нам этого захочется. Смотреть на тело как на слугу, на орудие, а отнюдь не считать его повелителем. Главной целью йоги является управление духовными силами. Это была цитата, с вами Викананда, а меня зовут Слава Режек, я студент группы Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные тренинг-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Приходите учиться, идет новая группа.